Хатепер проводил взглядом племянницу, покинувшую покой императора, и посмотрел на брата. Общение с дочерью определенно шло Секенефу на пользу. Владыка стал теплее и счастливее, хотя рана от потери любимого сына была еще слишком свежа. «Как долго ты намерен сохранять это в тайне?» — спросил дипломат. «Столько, сколько потребуется», — ответил Секенеф мрачнее. «Ты обучаешь ее, и это уже не может не выглядеть подозрительно». «Знаю. Но мы не просто так во всеуслышание объявили, что я обучу обоих моих детей. Рене Фот был в Либаю. Но когда он вернется, ему предстоит почти то же, что и Анирет. Ты обсудил это с Амахисат?» «Разумеется. Будущему владыке понадобится мудрая советница. Такова ее позиция». «Не скрою. Ее поддержка вызывает у меня облегчение», — признался дипломат. «Сейчас, как никогда, мы не можем позволить себе не то что раскол, но даже тончайшую трещину в нашем единстве. Расследование продолжается. Недаром мы усилили защиту и наблюдение». Владыка вздохнул, но затем его уста тронула усмешка. «Признаться, в такого рода войнах ты преуспел больше моего, брат. Не нужно недооценивать себя», — тихо рассмеялся Хатепер. «Я лишь помогаю тебе всем, чем умею. Ты надежная опора моему трону и миру в нашем государстве уже много лет. Не знаю, что бы я сумел осуществить без тебя. Но на тебе одном держится благосостояние, Таур-Дуат. Ты ее сердце. Я счастлив, что мы не потеряли тебя». Секенеф тепло посмотрел на брата и кивнул. Хатепер почувствовал прилив сил и волну удивительной внутренней радости, как и всегда, когда наследник Вейсиры выражал ему свою милость и покровительство. Состояние владыки, кажется, больше не вызывало опасений. Император сохранил и разум свой, и волю. И как бы то ни было, Таур-Дуат по-прежнему оставалась под его надежной защитой, а значит, и под защитой богов. Пугало лишь то, что некем будет заменить Секенефа, если с ним что-то случится. Ни Анирет, ни тем более Ренеф не были способны решать все задачи, стоявшие перед владыкой, и вряд ли выдержали бы всю его ответственность перед богами и своим народом. По крайней мере, не сейчас. Хатепер не был уверен даже, что и сам мог бы справиться, если бы бремя вдруг перешло к нему. А ведь великий управитель всю жизнь сражался бок о бок с братом, с врагами империи, принимавшими разные формы и обличия. Почти 40 лет Секенеф вел за собой народ Ремея и во многом превзошел их отца, грезившего одними завоеваниями. Каждый раз, когда Хатепер говорил или думал, да будет наш владыка вечно жив, здоров и благополучен, он ловил себя на том, что особенно выделяет слово «вечно». Разумеется, ничья форма на земном плане бытия не была вечной, даже форма Вейсиры Имхет, которую он принял когда-то. Но сторонники Секенефа искренне желали ему долгих-долгих лет. От этого зависела стабильность во всей стране, особенно теперь, когда императорская семья потеряла Хефера. «Анирет схватывает все быстро, хотя у девочки нет времени, чтобы наверстать за несколько недель то, чему положено уделять много лет», — осторожно заметил великий управитель. «Я не ожидаю чудес», — тихо ответил владыка. «На пробуждение потенциала тоже требуется много лет, особенно той его части, которую никто и не думал пробуждать. Ее собственные связи с Вейсиром и с нашей землей. Хефера», — его голос чуть дрогнул, «я обучал едва ли не с рождения. Обучением же Анирет все это время занималась больше ты, чем я». Великий управитель вздохнул, но ничего не сказал. Они оба давно предпочитали не касаться темы, что Секенеф слишком мало времени уделял своим младшим детям. И дядя, даже столь любящий, как Хатепер, такое упущение восполнить не мог. Особенно это было заметно по Ренефу. Возможно, потому, что тот, в отличие от закрытой Анирет, не сдерживал эмоций и выплескивал все свои печали гневом. Перед недавним отбытием Ренефа в Либаю Хатепер долго говорил с племянником, и этот разговор вызвал в нем большую тревогу. Хотя царевич, казалось, и примирился с приказом императора. Великий управитель даже думать не хотел, каким ударом для Ренефа станет решение Секенефа объявить наследницей Анирет. При этом, как опытный дипломат, он понимал мудрость этой, на первый взгляд, странной идеи брата. В будущем Ренеф имел все шансы стать блестящим военачальником, о котором потомки будут слагать легенды. Но владыка Таур-Дуат должен быть больше, чем просто военачальником. Возможно, однажды все и изменится, и Ренеф сумеет развить в себе необходимые качества. Но Хатепер в этом очень сомневался. Силы и таланты племянника лежали в иной плоскости. Его неуемные амбиции, разжигаемые матерью, могли только навредить ему, если некому будет остановить его и помочь направить энергию в подходящее русло. «Нашему другу Джетти тоже есть что поведать ей», — сказал Секенеф, возвращая внимание Хатепера к их разговору. «Пребывание в обители Таэхо необходимо для каждого Эмхет, тем более для тех из нас, кому предстоит занять трон». «Бесспорно, твое решение весьма своевременно», — согласился старший царевич, вспоминая свое обучение у Таэхо и недавнюю встречу с Джетти. Последнее заставило его помрачнеть. «Анирет очень опечалится, когда узнает все. Я подготовил ее, насколько возможно. Она еще не верит до конца, но... В любом случае, основная цель ее пребывания в обители Таэхо важнее. Джетти объяснит ей все, что должен». Они обменялись понимающими взглядами, и Хатепер кивнул.